Графиня Растопчиной. Я верю, под одной звездою мы с вами были рождены, мы шли дорогою одною, нас обманули те же сны. Но что ж, от цели благородной, оторван бурею страстей, я позабыл в борьбе бесплодной преданье юности моей. Предвидя вечную разлуку, боюсь я сердцу волю дать, боюсь предательскому звуку мечту напрасную вверять. Так две волны несутся дружно, случайной вольную четой в пустыне моря голубой. Их гонит вместе ветер южный, но их разрознит где-нибудь утеса каменная грудь. И полны холодом привычным, они несут брегам различным, без сожаления и любви, свой ропот сладостный и томный, свой бурный шум, свой блеск заемный, и ласки вечные свои.